За шутку с драконом Ковальскому пришлось извиниться. Но и после извинений Сергей Бабкин смотрел на него неприязненно. Анжея предупреждали, что договариваться нужно с Илюшиным, он главный в этом тандеме. И утверждали, что парнишка далеко не прост. Но он же и сам был непрост. Он заметил совсем не то, что увидела Полина. Ковальский сразу понял, что парень старше, чем кажется. Лет на 10. А притворяется мальчишкой, потому что это выгодно. Кто недооценивает противника, тот всегда уязвим. Ни обаятельная улыбка, ни напускное дружелюбие не обманули доктора. Он понимал, что сидящий перед ним человек опасен. Куда опаснее, чем его помощник. Очень умен, хитер и скрытен. Охарактеризовал Илюшина человек, когда-то имевший с ним дело. Врать ему не стоит, раскусит сразу. Злопамятен. Если пойдет по следу, будет копать до тех пор, пока что-нибудь не отроет. Говорят, у него феноменальная интуиция. Не знаю, не проверял. Но он профессиональная ищейка. Его можно нанимать, только если ты в самом деле хочешь добраться до правды. Ковальский хотел. «Итак, вы занимаетесь поиском пропавших людей», – сказал он. «Живых людей», – уточнил Макар Илюшин. «Но ведь если человек исчез, нельзя сказать, жив он или умер. Можно. С большой долей вероятности». Анджей сдвинул брови, вспоминая, что ему рассказывали о работе Илюшина. «Иногда вы делаете исключения», – напомнил он. «В 2004 году вы работали с Евгенией Генриховной, забыл фамилию». «Гольц, да, мы искали ее дочь. И вы были уверены, что она погибла, но все-таки начали поиски». «Вы хорошо осведомлены. Тогда должны знать, чем они закончились». Анжи кивнул. «Мне не совсем понятно, к чему вы ведете», – заметил Илюшин. «Вы уверены, что ваш помощник мертв и хотите, чтобы мы занялись этим делом?» Ковальский покачал головой. «Я не уверен, что он мертв. Я вообще ни в чем не уверен». «Расскажите основное», – попросил Макар. Сергей Бабкин вытащил из кармана блокнот и приготовился записывать. «Около 3 месяцев назад я взял себе помощника, управляющего хозяйством», – неторопливо начал Ковальский. «Попросту эконома. До него у меня работала пожилая женщина, но она захотела вернуться к дочери в Киев. Мне пришлось искать замену». «Его прислало агентство?» – спросил Макар. «Нет. Анатолий пришел по рекомендации моего старого приятеля, Давида Далиани. Он сейчас как раз гостит у меня». Давид охарактеризовал парня как исполнительного, неглупого и молчаливого. «Последнее для вас особенно важно, как я понимаю». «Да, это так. Анатолий проработал у меня чуть больше месяца. Он оказался хорошим экономом. Мне не к чему было придраться». Макар Илюшин вскинул голову. Глаза его блеснули. В эту секунду Анжей Ковальский отчетливо понял, что имел в виду его знакомый, говоря про ищейку. «Придраться?» – понятливо повторил Илюшин. «Вот оно что». Доктор выругал себя за невнимательность. «Ясно ведь, что с этим сыщиком нужно быть начеку». «И так он вам не нравился», – подытожил Макар. «Вы его терпеть не могли». «Нет-нет, вы ошибаетесь. Толя добросовестный и скрупулезный, ненавязчивый, уравновешенный, идеальный эконом. Но я довольно замкнут и трудно привыкаю к людям. Мне просто не хватило времени, чтобы узнать его лучше». «Врешь. Он тебя раздражал. Бесшумностью своей, кошачьими повадками, непроницаемым розовым лицом, услужливостью, даже тем, что сиял здоровьем». «О чем вы сейчас думаете?» – неожиданно спросил Макар, наблюдавший за Ковальским. «О том, что Толя производил впечатление очень здорового человека», – честно ответил Анжей. «Вылитый богатырь Алеша Попович. Знаете, румянец во всю щеку и кудри вьются над лбом, только низенький». «Фотографии есть?» «Найдутся. И копия паспорта», – подал голос Сергей Бабкин. Анжей послушно кивнул. «При каких обстоятельствах он исчез?» Ковальский развел руками. Самое удивительное, что я не знаю. Дело было так. Мы с моим помощником Василием уехали по делам на 3 дня. Толя остался здесь. Когда мы вернулись, его не нашли. Дом был открыт, но ничего не пропало. Сюда редко заходят чужие. Часть его вещей исчезла, но многое осталось. Например, книги, одежда. Что-то он взял с собой, например, зимнюю куртку, но рубашки остались висеть в шкафу. А телефон, деньги? Телефон мы обнаружили в столовой, на подоконнике. Деньги исчезли. Обувь? Пропало все, кроме летних ботинок. Толя одевался довольно скромно, у него было не так много вещей. А, вот еще что, он любил в свободное время собирать кубик Рубика. И? Кубик я обнаружил в его комнате, в шкафу. Все было прибрано, никаких следов борьбы. Соседей у меня нет, в поселке его никто не видел. Дом оборудован сигнализацией, но тревоги не было. «Я видел глазки камер», – вмешался Бабкин. «Если есть видеонаблюдение, то в чем проблема?» «Да нет никакого наблюдения», – с досадой сказал Анжей. «Камеры – обычные обманки для устрашения домработниц, чтобы не заглядывали куда не следует». «Жаль. А что с его машиной?» Анатолий ходил пешком. «Здесь есть рейсовый автобус, но он не пользовался им в тот день». «Откуда это известно?» «Мой помощник спросил людей». «А вы ему доверяете?» Ковальский не задумался ни на секунду. «Как самому себе», – твердо сказал он. «К тому же у Василия нет причин врать мне». «Они дружили с экономом?» «Нет», – Василий называл Анатолия скользким типом. «Но он ко всем относится с подозрением. Если вы думаете, что Вася мог быть замешан в его исчезновении, то это исключено. Он все время был со мной в той поездке». «Я пока еще ничего не думаю», – вежливо сказал Макар. «Только собираю факты». «Значит, вы вернулись и обнаружили, что дверь не заперта, а ваш эконом исчез». «Вы уверены, что не было никаких следов борьбы, взлома?» «Абсолютно». «Хорошо. Значит, вы осмотрели дом, обошли сад». «Не только сад, но и лес», – уточнил Анжей. «Было маловероятно, что мы найдем там Анатолия. Понимаете, он не мог выйти из дома, не закрыв дверь. Но Вася настоял, предполагая какое-нибудь дикое стечение обстоятельств. Наш осмотр ничего не дал». «Чего и следовало ожидать», – заметил Сергей. «На что, интересно, рассчитывал ваш помощник? Что он надеялся найти?» Ковальский открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Макар Илюшин. «Медведя», – сказал он. «Скорее всего, он хотел найти медвежьи следы». Ковальский и Бабкин уставились на него. Первый с восхищением, второй недоуменно. «Примерно в то время в газетах мелькала новость о пропавшем старике», – объяснил Макар напарнику. «Старик жил на окраине села. Дочь заглянула к нему днем и обнаружила пустой дом. Улавливаешь сходство? Причину удалось установить довольно быстро и как раз по следам. Медведь забрел на участок, напал на старика и уволок тело. Жуткий случай, о нем писали целую неделю». «Как вы узнали?» – недоверчиво спросил Ковальский. «В смысле, как вы узнали, что Василий руководствовался именно этим, когда потащил меня в лес?» «Из вашего рассказа следует, что эконом пропал около 2 месяцев назад или чуть больше. У меня неплохая память на даты. Я помнил, когда видел новость о медведе-людоеде. Ваш помощник – деятельный человек, раз он не поленился опросить людей в поселке. Он решил исключить природный фактор». «Зачем идти в лес?» – нахмурился Бабкин. «Если медведь действительно забрался в сад, то возле дома все было бы в крови». Анжей хотел ответить. И снова Макар опередил его. «Так снег же выпал», – не задумываясь, сказал он. «Другой причины быть не может». И пояснил, неправильно истолковав изумление в глазах Ковальского. «В эти 3 дня был сильный снегопад, поэтому ваш водитель и отправился в лес. Если кровь и была, ее засыпало снегом. Он искал тело». Анжей покачал головой. Илюшин с точностью восстановил все, что говорил и делал Василий. «Сыпал снег, сыпал, не переставая, как будто был январь, а не март. И Вася твердил, что давно нужно поставить нормальную ограду вместо изгороди. «Завалило же все к чертовой матери!» – ругался он. «Вы со своими англофильскими замашками, Андрей Михайлович, живете в средней полосе России. Здесь снег 8 месяцев в году». Они действительно утопали в снегу. Был бы забор, никто не смог бы подойти к дому, а от живой изгороди только веточки торчали над крахмальным снежным одеялом. «Вы связались с его родными?» – спросил Илюшин. «Обратились в полицию? Его должны были искать». Ковальский ощутил, что ступает на тонкий лед. «О его родных я ничего не знаю», – медленно сказал он. «По-моему, Анатолий одинок. А в милицию я не обращался». Илюшин с Бабкиным переглянулись. «Я все понимаю», – заторопился Ковальский. «Это выглядит странно, согласен, но я тогда решил, что Толя просто ушел». «А летние ботинки оставил вам на память», – с пониманием кивнул Илюшин. «И кубик Рубика тоже», – поддержал его Бабкин. Ковальский в отчаянии всплеснул руками. «Честное слово, не знаю, как вас убедить». «Например, сказать правду», – предложил Макар. «Хотя я не настаиваю. Это ваш интерес, а не мой». Анджей потер вспотевший лоб. «Правда состоит в том, что я был рад его уходу. Я не мог сказать про Анатолия ни одного дурного слова. Но лишь после его исчезновения я понял, как сильно он давил на меня». «Он? Его присутствие», – поправился Анджей. «Я испытал такое облегчение, что мне не хотелось и думать о том, чтобы искать и возвращать его. Мы с Васей обыскали все вокруг, потому что предполагали несчастный случай. Но когда я убедился, что это не так, мне стало безразлично, куда пропал Анатолий и почему». «Тогда я не понимаю, что заставило вас обратиться к нам сейчас». «Если я скажу, что у меня нехорошее предчувствие, вы мне все равно не поверите?» Ответ сыщика стал для Анджея неожиданностью. «Отчего же?» – задумчиво сказал Макар. «У вас есть основания для нехороших предчувствий. Ваш эконом исчез при странных обстоятельствах. Кстати, вы уверены, что из ваших вещей ничего не пропало?» Ковальский замялся. «Анджей Михайлович», – в голосе Макара Илюшина звучало предостережение, «или вы рассказываете обо всем откровенно, или наш разговор не имеет смысла». «Вы правы», – сдался Ковальский. «Нет, ничего не пропало, но кто-то пытался забраться в одну из моих комнат, где я храню очень ценные вещи. Объективно их стоимость невелика, но для меня они важны. Я обнаружил следы взлома совсем недавно. Не сомневаюсь, что это дело рук Анатолия». «Уверены, что его, а не той девушки, которая встречала нас?» «Абсолютно. Это не она, потому что ей нет смысла», – Ковальский сбился и закончил. «В общем, поверьте мне, Полина здесь ни при чем». Макар помолчал, что-то обдумывая. Наконец он заключил. «Значит, кто-то пытался забраться в комнату, где вы храните ключи. Любопытно». Анджей вздрогнул. Он ни словом не упомянул о ключах. «Я хочу понять, чего вы ждете от нас», – продолжал Илюшин. «Потому что шансов найти человека, пропавшего 2 месяца назад, практически нет».